Ну и, конечно, в гостиницу пришли не рано, а проснулись поздно и спустились так, не торопясь, к завтраку весь взъерошенный. А там сидят французы. Вот у них у всех утренние газеты, вот так они вот так их трясут, вот так читают. А у них здесь большие такие чашки с кофе, и они туда макают круассаны вот так. Вы думаете, господа, ну что, неприлично как-то, неприятно на это смотреть. Круассан, потому что он и так, и без того нежный. А его туда макаешь в это кофе, он вообще становится живот. С него еще куски капают, туда падают в чашку и на скатерть. Это не выглядит нехорошо. Но смотришь так, они все это делают. И думаю, надо попробовать. Берете газету. А ведь не дураки. А потом возвращаетесь к себе в номер, становитесь под душ, стоите так под душем и думаете, что-то я зачастил в Лувр. И потом так не торопясь по магазинам. И возвращайтесь через неделю домой весь в обновках, с подарками, довольный. А когда смотрели на маленькую репродукцию в каком-то календарике, на маленькую такую репродукцию, где улыбалась вам Мона Лиза, плохая маленькая репродукция, но вы при этом сильно чувствовали, кому, зачем и с какой стати вообще она так улыбается. Потом купили дорогую книгу, дорогую, которую так открываешь, от нее такой запах дорогой книги, и там были отличные репродукции. Чувствовали меньше, но чувствовали. А тут вообще ничего не почувствовали. Какие нужны условия? Непонятно, какие нужны условия. Хотя можно вот про эту Францию, даже ни разу в ней не побывав, все почувствовать прямо у себя дома. Без всяких условий. Может же как быть? Например, приходите вы домой с работы. Необычно рано, то есть сразу после работы. Повторяю. Приходите вы с работы домой необычно рано, то есть сразу после работы. Вот. А там как-то не ждали вообще. Когда же обычно вы приходите, то уже все спят. Вот. Пришли, там не готовы. Вот. И вы к этому тоже как-то не готовы. А еще в жизни как-то так вот, особенно на работе, так все накопилось. Так, вот такое слово есть, накопилось. Ну, прямо так накопилось, что просто... Ну, потому что, шеф, босс, ну, такой дурак, ну, такой прям просто вообще... Как можно такое требовать вообще от людей? Такой идиот, дурак просто. Или вы сами, наоборот, начальник и босс, и все такие дураки, что просто вообще невозможно. Вот. И вот вы пришли в состояние, что накопилось, пришли домой, а там... Ну, не готовы как-то. Ну, тут готовят чего-то, тут делают уроки, и вы подошли, так, ну-ка дай-ка дневник. А ты в каком классе ты вообще учишься? Угу. Походили туда, здесь вам как не рады, здесь тоже своим делом занимаются. Как бы места-то и нету. И так, простите, извините. Ну что это так? Я пришел домой, я обычно прихожу домой, вы уже спите все тут, понимаешь. Так, давайте-ка я как-то хотел отдохнуть, в домашней обстановке как-то пообщаться. Я хотел поговорить, да. Ах, вы хотите говорить? Давайте поговорим. Нет, погодите. Я домой пришел. А кто в этом доме деньги вообще зарабатывает? Ах, вы так, да. Ну, ясно, значит, давайте-ка быстренько все на кухню. Я говорю, на кухню все быстро. Я пришел домой отдохнуть. Все обиделись, ушли на кухню. Вы, ну, что, пометались по дому? Ну, как бы места стало больше, от этого лучше не стало. Потом как-то угнездились на диване все равно, взяли пульт, включили телевизор, а из-за того, что вы слишком рано пришли, там по телевизору тоже не подготовились. И вы листаете эти каналы и смотрите какие-то сериалы, так спрашиваете, так, ну-ка кто-нибудь с кухни, какая серия по счету? 28-я, все понятно, и ясно, что уже там не разобраться. И главное, не хочется разбираться. Единственный вопрос, который мучает, так вот, когда смотришь такой сериал, как это интересно, люди могут так одеваться и задавать друг другу такие вопросы. И потом листали все это, и вдруг наткнулись на каком-то культурном канале, на какой-то черный, белый, старый французский фильм, который вам, вы, кажется, уже давно видели, и он уже заканчивается. И вдруг вы видите, как на экране какого-то человека вашего возраста, какого-то француза, казнят гильотиной. Ну, гильотина такая штука с косым ножом. Ну, французы вечно что-то модное придумывают. Вот. И его казнят гильотиной, и вы вдруг как почувствуете? Как почувствовали, что это вас казнят этой гильотиной? Почему? Ну как вы такое можете почувствовать? Но вдруг все, что вы знаете вообще о мировой истории, все, что вы знаете о мире, и все, что вы знаете о себе, сложилось в одну маленькую-маленькую секунду. Секунду, когда вы сидите у себя на диване в своем доме, в своем городе, в своей стране, в своем времени. И вдруг раз и почувствовали, что вы проснулись, так просыпаетесь во французской тюрьме в день вашей казни. Причем так вы просыпаетесь, а вы русский. А какой вы еще можете быть? Да при любых обстоятельствах только русский, и все. Вот вы так почувствовали, а как вы вообще такое можете почувствовать? Ну как? Ну, вы даже в родной тюрьме-то ни разу не были. И уж тем более не набедокурили во Франции. Какое самое страшное было просыпание у вас в жизни? Это когда с каким-нибудь другом встретишься так, старым другом еще со школьных времен, так, здорово, о, здорово, ну, давай что-нибудь сделаем. Ну так, в принципе, такой разговор. Ну давайте сделаем, а что мы с тобой давно не делали? Ну давай что-нибудь такое сделаем, что давно не делали. Давай, точно, давай-ка сходим на рыбалку. Точно, давай. Когда? Да завтра, давай, точно, завтра суббота, пойдем. Так, и как раз удачно, я как раз спиннинг купил уже полгода назад, как раз и попробую его хоть раз. Угу. Во сколько встречаемся? В 5? Да ты что, с ума сошел? В 4! Чтобы самый клев. И еще червяков надо успеть накопать. Золотые твои слова. Все, договорились? В 3:30 звонит будильник, вы подскакиваете, бежите к телефону, мимо будильника, бежите к телефону, подбегаете, пока бежали, придумали не то, что там все заболели, все умерли вообще. И своим самым-самым жалким голосом так вот говорите: алло, Галочка, да, а, он уже вышел, да? Спасибо. И потом вы все равно одеваетесь и идете на рыбалку. И ваш друг идет вам навстречу на рыбалку. Вы идете друг друга мучить рыбалкой в единственный свой полноценный выходной. И мысль, которая вас никак не отпускает, что вы нормальный, современный человек с высшим образованием, сейчас будете из холодной земли выкапывать червяков. А тут много хуже. Тут вы просыпаетесь вообще. Просыпаетесь вот так вот. Просыпаетесь во французской тюрьме. И так хрестоматийно еще думаете: а может, мне все это почудилось? А ничего не почудилось. Пришли французы, берут вас так под руки и ведут. И вы идете по каким-то коридорам. И там какие-то вот такие окошки. И там за окошком солнышко, вы так думаете: что, стоп, мысли такие, которые путанные, даже не мысли, какой-то такой, какая-то морзянка там в голове, какая-то, так, стоп, так, погоди, как же, что, убивать сейчас будут, подождите. А заводят в комнату, а там какие-то еще тоже французы, которые так участливо смотрят на вас, потом дают рубашку, вы смотрите, хорошая, свежая, накрахмаленная французская рубашка, начинаете ее застегивать, и как только вы ее застегнули, вам начинают ножницами, холодными ножницами отрезать воротничок от этой рубашки. И вы думаете: вы что, с ума сошли? Хорошая же новая рубашка французская. И тут догадываетесь, зачем это они это делают. Это чтобы потом эту рубашку гильотиной вот этой не испортить. И от того, что вы хоть что-то поняли, вы даже начинаете помогать им, как парикмахерши в парикмахерской. Так вот помогаете, голову поворачиваете в нужном направлении. А ножницы холодные, касаются шеи, вы так... Вот так они отстригают, а потом подносят вам рюмку коньяку. Вы отпиваете, как они, какой он французский, хороший. И так все здесь согрел, думаете: да нет, ну они пошутили, да ну как же, да нет, ну не может быть. И дают вам сигарету, а вы говорите: я вообще-то не курю. Они не понимают, тогда погромче, чтобы поняли. Я не курю вообще-то, никогда не курил. Они не понимают, ну чтобы они не обижали, затягиваюсь и так... Не курил никогда, представляете? А они хватают, вот так вот укладывают, зажимают голову. И вы так подергались. И вдруг увидели перед собой, так отчетливо увидели перед собой на полу стоящую корзинку. И так отчетливо поняли, что там будет очень скоро лежать в этой корзинке. И мысли в этот момент такие: стоп, как же так? Стоп, как же так? Подождите. А как интересно, вот этот нож, он холодный, я успею почувствовать, какой он там. У меня такая кожа чувствительная на шее. Погодите. И выглядите в этот момент вот так вот. Вот так лежите и так. А на самом-то деле вы сидите на диване с пультом в руках. И там вот так вот на экране вот так вдруг крупным планом так падает нож с таким звуком. И потом такой. И вот так встаете так. Так, отдохнул, отлично. И пошли ко всем на кухню, потому что здесь оставаться уже невозможно. Какие нужны были условия? Что это такое вообще? Что вы могли почувствовать про эту Францию у себя дома в своем времени? Что? А вот можно зато выйти из гостиницы в каком-нибудь чужом городе, в какой-нибудь далекой стране, в которой растут какие-нибудь пальмы, выйти из нее утром из гостиницы, и там, может быть, какой-нибудь дождик прошел или проехала поливальная машина, и утро, и так вот падает лучик солнца, а здесь какая-то скамейка, или вам показалось, что здесь скамейка, и вы вдруг на меньше, чем на секунду почувствовали вот все вот это точно так же, как когда-то в родном городе вы выходили из своего родного дома и шли в школу. Вот это все вот так сложилось, и как-то вы не удержали, ничего не поняли, не разобрались в этом мгновении, не смогли разобраться. И тут же все бросили, помчались в родной город, в котором давно не были, нашли свой родной дом, 1000 раз зашли и вышли из своего подъезда и ничего не почувствовали. Какие нужны условия? Непонятно. А вы помните вот это? 1990 год. Осталось 10 лет до миллениума. Вау! Осталось 10 лет и закончен наш 20 век, который принес столько разочарований человечеству. Мы не готовы